Сегодня Святая Матерь наша Церковь совершает поклонение честному и животворящему Кресту Господню. Поклонение, которое совершается на четвертой неделе Святого Великого Поста, для православных людей в укреплении сил душевных и телесных, чтобы мы, взирая на крест Господень, думали о своей жизни, какова она у каждого из нас. Каждому из нас в жизни нелегко. Каждый человек несет в своей жизни тоже, по жизни несет свой жизненный крест. Но преподобный Авросий Оптинский однажды сказал: «Как не тяжел бывает крест человека, но он вырастает у каждого на почве его собственного сердца». И тогда возникает вопрос: если наши жизненные кресты, которые являются, что для нас являются крестами? Это неустроенность в жизни, неудовлетворенность своим положением, недовольство мужем, женой, детьми, внуком. Кажется, что нам в жизни почему-то не повезло. Безденежье, нелюбление своей профессии, болезнь, скорбь, несчастье и прочее, многочисленные внешние скорби, внешние кресты, у которого у каждого из нас хватает. Но если у человека вдруг по каким-либо причинам нет этих внешних крестов, или они малы, то есть еще кресты внутренние, о которых говорил преподобный Макарий Оптинский. Он говорил, что тягота душевная, скорбь, теснота души, уныние, печаль, нежелание молиться, нежелание что-либо делать, когда у нас как бы все валится из рук, и прочее, страх перед будущим, страх перед настоящим, маловерие, неверие Богу, сомнение, неверие. Он все говорит об этом, что эти внутренние состояния являются внутренними крестами, они порой бывают тяжелее крестов внешних, потому что если у человека непоколебимая вера, непоколебимая молитва, непоколебимая духовная жизнь, которая заключается в памятовании Божьем и в памятовании заповедей Божьей, чтобы не только их помнить, но чтобы их день и ночь исполнять на деле. И если у человека есть этот жизненный стержень, который является крестом Господним, который поддерживает человека, как святые отцы сказали, что мы в своей жизни несем крест, а крест несет в свою очередь каждого из нас. Если он без ропота, если он без уныния, если он без сваливания обстоятельств своей жизни на общество, на жизнь, на время, на детей, на обстоятельства, на прочее, потому что каждому из нас как бы хочется уйти из-под вины, которую мы несем. Нам кажется, что мы не заслужили того состояния, в котором мы находимся сейчас. Это неоправданно, это несправедливо по отношению Бога, по отношению к нам. Нам кажется, что мы все достойны лучшей участи. И на самом деле мы достойны ее. И на самом деле для лучшей участи пришел в этот грешный и пораженный грехом мир, для лучшей жизни пришел каждый из нас. И Господь нам говорит в Евангелии: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И апостол Павел говорит: «Я думаю, что нынешние наши страдания – ничто по сравнению с той славой, которая должна явиться в нас». Ничто, говорит апостол Павел, с той будущей славой. Но каждый из нас в жизни стремится сейчас, сегодня, в этой жизни иметь и радость, и утешение, и удовлетворенность жизни, и определенное счастье, к которому стремится каждый разумный человек. Но самое главное, счастье состоит в том, чтобы обрести в этой жизни Бога, соединиться с Ним, теснейшей духовной жизни, которая не иначе, как через молитву, через памятование всегдашнее, памятование о нем, подобно тому, говорит Иоанн Лисичник, как любимый или любимая думают о своем друге, о предмете своей любви и своего внимания, так из этого, говорит Иоанн Лисичник, из подобия человеческой жизни мы должны усматривать, каковы могут быть и должны быть отношения к Богу. Как жених или невеста день и ночь памятуют и помнят и заботятся друг о друге, так и мы день и ночь должны помнить Бога. И преподобный Феофан Затворник Вышинский говорит, а как вот говорит он, что такое всегдашнее памятование о Боге, что такое всегдашняя молитва? Вспомни, говорит он, когда у тебя болел зуб, что бы ты ни делал, ел, пил, работал, размышлял, делал что-либо своими собственными руками, какая бы забота тебя не поглощала, эта болячка была всегда с тобой, и ты помнил об этом болящем твоем зубе. Так, говорит он, и в нас должна вкорениться памятование о Боге. И об этом надо просить, в этом надо упражняться. И многие говорят, мы бы хотели иметь ее, но как это? Как достичь такого духовного состояния? Мы же все погружены и домашними заботами, и бесконечными трудами о прокормлении своей собственной семьи. И мы же не монахи, мы же люди с утра до ночи трудящиеся и устающие, и в бесконечных многоразличных попечениях, как это быть? Но дело в том, что каждый из нас способен и может иметь это памятование, постепенно упражняясь, повторяя про себя в уме молитву Иисусову, очень короткую. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Или, повторяя эту молитву про себя, она может растворять любые труды, любые попечения, любую заботу, и тогда жизнь такого человека будет соединена теснейшей связью с самим Богом. Как это важно памятовать. И это возможно. Но не хватает у каждого из нас любви к Богу, решимости. И самое главное, как нам учит епископ Феофан Затворник Вышинский, почему, говорит, мы не молимся? Почему у нас нет усердной молитвы? И он говорит, чтобы хорошо молиться, к сожалению, надо хорошо испугаться. Как это понять? Когда у человека на самом деле до глубины его души дойдет память смертная, дойдет конечность нашей жизни, ибо святые отцы нам сказали, что мудрым можно назвать того человека, который осознал, что всему будет конец, но только кроме одного – кроме его души, кроме вечности, кроме Бога, которому нигде и никогда и ни при каких обстоятельствах не будет конца. А наша жизнь конечна. Сколько бы человек ни жил, 70, 80, 90, 100, больше 100, большая редкость. Но и мы на это даже и не надеемся. И поэтому не в долготе лет состоит смысл нашей жизни. Не состоит он в том, чтобы как можно больше, как можно ярче, как можно безболезненнее, как можно в полноте, наполненном материальными и внешними благами прожить эту жизнь. Не в этом состоит она. Потому что если бы она состояла только в этом, то можно было за несчастных считать людей, которые умерли в 20, в 16, в 30, в 40, в 50 лет. Дело не в том состоит, сколько бы побродить по этой земле. А цель нашей жизни состоит в том, чтобы побыстрее прийти туда, для чего, собственно, мы и все и созданы. А мы созданы для того, чтобы жить божественной жизнью, чтобы разделять жизнь Святой Троицы, как бы высоко и как бы нереально для нас это ни казалось. А не вовсе в том, чтобы подольше пожить в гостинице, зная, что рано или поздно время проживания в гостинице, оно закончится. Так не стоит ли сейчас и именно сейчас приготовлять и обустраивать тот дом, в который мы все переселимся? Ибо нам апостол Павел говорит, наше жительство на небесах. И мы иного отечества чаем, в ней же, в этом отечестве правда живет. И каждый из нас должен ощущать себя гражданином неба. И сейчас уже реально жить этой жизнью, ее законами, ее установлениями, ее радостями, этой той будущей жизни, которая начинается уже сейчас, уже сегодня. Ибо нам преподобный Симеон, новый богослов, говорит, тот человек, который в этой жизни не успел соединиться с Богом, он не соединится и в той. Внезапно, на голом месте, не вырастет духовная жизнь, духовная радость, внезапно никакой не будет перемены. И сейчас мы уже закладываем тот фундамент будущей жизни. И самое главное, что Господь своей благодатью, своими таинствами, своей силой, своими благодеяниями, своей божественной энергией и любовью творит такие чудеса, что люди духовной жизни, они уже сейчас предвкушают это небесное состояние. Когда люди любят храм, любят молитву, любят Евангелие, причащаются святых христовых таинств. Какая бы внешняя жизнь ни была за стенами этого храма, внутри человека бывают такие состояния благодатные, когда Господь своей милостью, своей благодатью, не по делам нашим, а по вере нашей, сподобляет человека постепенно от силы в силу иметь эти духовные состояния, жить ими, вдохновляться ими для новой жизни, для жизни преображенной, для жизни, которая нам дает силы творить заповеди Божии. Как мы сегодня слышали на ранней литургии слова митрополита Антония Суворовского: «Господь хочет, чтобы каждый из нас стал руками и ногами Божьими, спешащими и торопящимися для творения добрых дел». Вот для чего Господь дает и силы, и энергии, и вдохновляет нас, чтобы наша вера переросла из нашей только личной веры, из наших только личных переживаний, чтобы мы принесли еще и плод в этой жизни, плод божественной любви. Как бы это высоко, как бы это, казалось бы, для нас запредельно не было. И поэтому сегодняшний день крестопоклонной недели, день воскресный, когда на поклонение на середину храму выносится древо крестное, чтобы мы, глядя на него, не унывали, чтобы мы наши колена не изнемогали под тяжестью поста, если таковой у нас есть, потому что самое главное не то, как мы воздержимся от того рода той или иной пищи. Это не главное, это всего лишь только мизерная часть по сравнению с тем, с чем мы должны прийти на конец поста. А в конце поста мы должны прийти с багажом, с плодом добродетелей, которые мы пытаемся, во всяком случае пытаемся, чтобы они были у нас. И главный из них – мирность сердца, всепрощение, несварливость, доброта, прямодушие, стремление с другим и желание с другим человеком разделить и радости, и горести этой жизни. Всегдашняя борьба со своим эгоизмом, чтобы наша жизнь была наполнена и пропитана жертвенной любовью. И не иначе человек может прийти к этому состоянию, как только через святую православную жизнь. Через любление Евангелия, которое открывает нам путь этой богоугодной жизни. И когда мы будем взирать в течение всей этой недели на крестное знамение, вынесенное нам для поклонения, и когда мы будем думать и как бы сравним Когда мы иногда ноем под тяжестью греха, что у нас плохая жизнь, что у нас все не складывается, нам не везет и прочее. Как нам говорит кто-то из святых отцов, взглянем на божественного страдальца. Что перенес в жизни он? Какой его был жизненный и смертный крест? И тогда вся наша, как нам кажется, невыносимые кресты, они будут ничто по сравнению с тем крестом, который нес Спаситель и который дает нам нести и силы, и дает и радость не считать эти все внешние, трудные, узкие обстоятельства жизни. Нам Господь дает и силы, и возможность, и совершенно иной взгляд на эти страдания, которые имеет только православный человек. Дай Бог, чтобы благодать сегодняшнего дня, благодать святого причащения послужила нам к еще большему укреплению наших сил, даровала нам духовную радость и даровала нам силы исполнять заповеди Божии на деле, как нам сказал сам Господь. Такода просветится свет ваш при человеке, якода видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего Небесного. И же есть на небесех. Аминь.